Мне хочется скрыться в далеких просторах от мелких несчастий, от общей беды, покинуть прекрасный убийственный город, в котором теряешь любовь и следы. Мне хочется с августом двигаться к югу, сначала лесами, потом по степи, плыть морем и медленно сбрасывать муки из вечных проклятий нелепой судьбы, достичь островов, где лишь волны и ветер, ни слов человеческих, ни суеты, где день бесконечен, беспечен, и вечер несет свои сны в золотые сады. Но в снах будут сниться отчаяние, раздоры и дымное небо, где нету звезды, и этот родной, но убийственный город, в котором теряешь любовь и следы. Ну что же, и завтра все будет как прежде, не в силах понять и теряя мечты, ползти между пропастью и надеждой, такой приговор себе выдумал ты, на миг улыбаясь случайному счастью и вновь погружаясь в бессмысленный мрак, метаться в бессилии, не чувствовать власти, менять свою жизнь, сделать правильный шаг, весны ожидая свободы и смерти, любви ожидая свободы и сна, такой добровольной и глупой жертвой, подлости, страха, бездумия, вина.